Я могу понять, как Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Барышников Максим Валерьевич, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна? Да. Наталья Николаевна, задолженность имеете в размере 135 084 рубля и 129 889. По какой причине оплату не производите длительный срок? Отвечала уже на эти вопросы. Так, вы что, отвечали? Да, вот послушайте предыдущие звонки или посмотрите комментарии. Вы можете ответить на вопросы, чтобы я не слушал предыдущий разговор? Нет, не хочу упрощать вам жизнь. Не хотите? Оплату задолженности не хотите произвести? Послушайте, в предыдущих звонках все сказано. Ну, я так понимаю, не хотите, потому что требования банка до 14 мая не будет удовлетворено с вашей стороны, правильно? Послушайте предыдущий разговор. Ну, я так понимаю, правильно. Да мне все равно, что вы понимаете. Николай, по месту регистрации фактического проживания будет осуществлен выезд сотрудников регионального отдела. Все, никак не дождусь. Обещайте вы мне уже, сколько времени. С ними все в порядке? Может, они выехали, да не доехали? Может быть, выехали, не доехали. Ой, бедолаги. Как мне их не жаль. Да вы не за них переживаете, а за себя, Наталья Николаевна, за свой долг. Да я за них и не переживала. Всего доброго. До свидания. Пока. До свидания. Пока. Да. Алло. Да. Ольга Викторовна, с вами разговариваю. Ну кто? Меня зовут Иванович Дмитрий Владимирович, специалист департамента по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка. Угу, я слушаю. Непосредственно с вами разговариваю, Ольга Викторовна, правильно я понял? Угу. Звоним по поводу невыплаченной суммы банку 10 256 рублей 74 копейки. Данную сумму вам необходимо оплатить сроком до 12 мая включительно. Далее непосредственно возможно выездное взыскание и перенаправление документов на принудительное взыскание. Ситуация почему не разрешается? В чем проблема? Ой, что значит вообще выездное взыскание? Это что такое за новости? Что еще раз? Что значит выездное взыскание? Выездное взыскание — то, что мы вам не только звонить можем, но непосредственно выезжать по месту вашей работы, по месту жительства. Сотрудники регионального отдела этим занимаются. А почему и за год до сих пор никто не приехал, а то сейчас вдруг внезапно приедут? Открытие передачу документов в суд. Вы будете оплачивать издержки суда, Ольга Викторовна, раз такую сумму не можете оплатить. Почему вы за год до сих пор не приехали, ни в суд не сходили? И каждый звонящий же мне говорит: выездное взыскание. В судебном порядке. Вы надеетесь, то, что если банк не передает никуда документ, ничего пока не делает, а добровольно ситуацию с вами разрешает, то так и будет, что ли, разрешать добровольно? Да, я так и думаю. Ну, вы можете сидеть и ждать тогда, но непосредственно приставы в любом случае к вам нагрянут. А, ну все, жду приставов тогда. Ольга Викторовна, вы понимаете, что издержки суда абсолютно не маленькие с госпошлиной? Абсолютно не маленькие? Что значит абсолютно не маленькие? А? Чудо. Ольга Викторовна, вам смешно, что ли? Мне смешно, что ли? Регионального отдела. Хорошо. Так я же говорю, за год все никак не доедут. Когда выезд на свидание... Все, пока. А не смог ответить на вопрос. Боже, не обиженка, не обижайся, бывает. Ну, бросай. Ну, бросай трубочку. Не, хватит унижаться. Давай, все, пока. Пока. Хватит мне кашлять трубку, хватит. Успокойся. По-другому. И смеяться уже совершенно. Ага, да, конечно. Все, давай, пошел вон. На трубочку в стену, хрясь. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Панченко Вероника Анатольевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Викторовна, вы? Мы. Банк выставил вам требование оплатить сумму в размере 10 257 рублей в течение суток. Вопрос, когда поступит оплата и по какой причине вы нарушили условия по договору? Отвечала уже на все эти вопросы. Нет, вы по какой-то причине даже на вопрос не отвечаете. А, даже не отвечаю, да. А я давай отвечаю. 385 дней в просрочке. На каком основании вы приобрели товар, за который заплатил Альфа-банк, а не вы? Вы эти деньги не заработали, а воспользовались средствами банка. И до сих пор почему-то не вернули. Ага, бывает. Да, при этом при всем это 10 300, если округлить, это не несколько миллионов. Угу. Действия какие будете предпринимать по поиску денежных средств? На вопросы отвечайте, потому что мы в ближайшее время, возможно, передадим ваш договор в региональный отдел взыскания. Да, давайте передавайте мне все равно. А вы так и будете бездействовать? Да, так и буду. У вас другие долги есть? Не ваше дело. Ну, что значит не наше? Да, то и значит. Вы намеренно знали, что платить не будете на момент? Намеренно знали? Господи, язык бы вам вырвать. Вот так коверкать русскую речь. Позор. Ольга Викторовна. Ай. Говорите. Что говорите? Говорите? Вы заведомо знали, что платить не будете. Не ваше собачье дело. Адреса актуальные называете? Не ваше собачье дело. Научитесь слушать. Да сейчас прям бегу и волосы назад. Будет меня учить какая-то телефонная обезьяна. Ага. Какие-либо возникают. А, улица 13, квартира 1, там живете? Приезжайте, посмотрите. Сотруднику своего направим. Ну, счастливого пути ему. Учитесь разговаривать. Да пошла ты нахрен, училка хренова. Ты давно-то с панели ушла, учит она меня. Будет еще какая-то меня шаромыга учить. У меня два образования. Ага, только ты с двумя образованиями почему-то не нашла себе работы нормальной, а пошла шалашовкой телефонной. А вы попробуйте устроиться. Да прекрасно устраиваются люди, прекрасно устраиваются с двумя образованиями. Прекрасные специалисты нужны везде. Если вы не смогли устроиться, значит вы бездарь и бестолочь. Так я об этом сейчас и говорю. Ну все, идите нахрен, мадама. С теми людьми, которые вас учили, хорошо? Что ты несешь, курица? Что ты несешь, убогая? Убейся об стену немедленно. Да вы лучше работаете. Убейся об стену. Не оплатить 10 300. Ну, серьезно сейчас. Ое. Нахрен пошла, нахрен. Идиоток понабирают с панели. Они потом звонят, напрягают кого-то. Трубку бросила быстро. Чучундра. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло, меня зовут Татьяна Татьяна Валерьевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Наталья Николаевна. Это вы? Мы. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком. Сумма вашей задолженности составляет по первому договору 135 084 рубля. По второму сумма вашей задолженности составляет 129 089 рублей. Требование банка Натальи Николаевны оплатить всю сумму в течение 3 дней. Оплата у вас когда поступит? Никогда. А на каком основании вы удержите денежные средства 186 дней? Не намерена с вами это обсуждать. Что? Не намерена это с вами обсуждать. Работаете где указывали? Не намерена, правильно? С вами это обсуждать. Проживаете по адресу регистрации? Не намерена с вами это обсуждать. Ожидайте следующего взаимодействия. Всего вам хорошего. Пока.